Глава шестая. Сын. Есть такая вселенная с героями кинокомиксов на загнивающем Западе. Называется Marvel. Так вот там, помимо трусов, поверх яркого костюма в облипку, героям выдают маски на лицо. Вот реально, хоть свою заводи, как у Дона Диего де ла Вега. В миру разбойник и аристократ по кличке Зорро. С такими мыслями я шел шаркающей походкой в общежитие. И ведь сейчас в общаге каждый, от вахтерши до коменданта, будут со мной общаться, а мне вот не хочется. И в рваном костюме в технарь не пойдешь. Чтоб я еще какого-нибудь шмеля отпустил или не добил, да никогда. Как и сдался милиции. Придурок в дежурной части, возьми и назови мое ФИО и город при жуликах. То ли реальный придурок, то ли отомстить хотел за то, что я на них заявление не хочу писать. Может, ждал, что я в отделении забегу с криком «Помогите! Хулиганы зрения лишают!» Особенно порадовала история про Мишу с выбором без выбора. «Твори добро и беги!» В облегающем костюме и в маске на лице, а то поймают и заставят показания давать целый день воняющих перегаром и гнилью комнатах разбора. Благо мне 18 нет, а то могли бы и дольше мучить. А так по закону обязаны родителей вызвать. Хоть деньги и не отняли. За эти 100 рублей я бы месяц учился и пахал бы на двух работах. Хотя та же Света говорит, что она мочек до 200 получает. Тут уж надо выбирать. Бесплатные куры с риском для жизни и свободы или просто взять и купить все, что мне надо. А в свободное время Миша повадился из курятника кур красть. Но не просто кур, а не ощипанных, ибо имел Миша склонность к шуткам дурацким. «Куриные тушки в постель к товарищу запихивать», — произнес в моем воображении рассказчик, капитан КГБ Смирнов. И это бы могло прозвучать, если бы меня тогда досмотрели на набережной. Сука! Увольняюсь с фабрики, сконцентрируюсь на намотке и спорте. Но пройти проходной общаги мне не дали. В фойе меня ждала куча народа. Тут были мама и папа Саши Медведева, какой-то милицейский старлей, комендант и ребята из комсомола, а также Аня, Геня, короче, все, даже Перекрест и Армен. «Товарищи, внимание!» — произнес секретарь ПКО Вороновского приборостроительного техникума, молодой парень лет 25 в сером пиджаке с красным значком ВЛКСМ и серым галстуком в полосочку. Все как надо. «Сегодня наш Медведев Саша отличился. Он, рискуя своей жизнью, вступил в схватку с вооруженным преступником, получив ранение, обезоружил его и передал сотрудникам милиции. Внимание! У преступного элемента было изъято 3 грамма наркотического средства. Возбуждено уголовное дело. Мы, как жители города Ворон, говорим тебе спасибо! Ура, товарищи!» Аплодисменты оглушили мои уши, и я хотел было улыбнуться, но рана на груди стрельнула, и получилось, скорее всего, как-то сморщено. А дальше был бал у булгаковского Воланда. Они подходили и сжали мне руку. Сука, каждый! Пока их все так же не отогнал секретарь сотрудника милиции. Далее было все как в тумане. Я их не слышал, ведь я еще сегодня ничего не ел. Мне жали руку уже официальные лица, говорили, что никогда во мне не сомневались. Милиционер оказался нашим участковым. Он-то и сообщил родителям Медведева, что я геройски останавливал наркомана, а потом давал показания. А уже далее меня отвезли к медикам ведомственную часть зашивать, и скоро я буду тут. Со слезами на глазах меня обняла Сашина мать, и тут мне стало жутко. Сейчас я был для Саши Медведева тем самым сыном маминой подруги. Мной гордились, меня ставили в пример, у меня все получалось. А я был нифига не Саша. Или уже Саша. «Братцы, да я же не Саша, я пришел из будущего», — живо представил я, как говорю эту фразу, и все следующее за ней. «Товарищи, у героя жар, срочно скорую», — было бы мне ответом от комсомольцев. «Ну, Миша, значит, дурку выбрал, да?» — мелькнуло у меня перед глазами лицо Смирнова. «Я подозревал, да, но я его боялся. Он мне кур однажды в кровать подложил, сначала мороженых, а потом охлажденных», — давал показания на меня Гена хмурым ребятам в штатском. «Ну нет, играть так играть. Спасибо тебе, Саша, за все, но теперь, Саша, я». Меня щупала мама, спрашивая, не больно ли мне. Суета длилась, такое ощущение, что вечно. Я даже ощутил, что меня ведет и кружится голова, но все плохое, как и этот гам, к счастью, когда-нибудь заканчивается. И все как-то рассосались по своим делам. Или это у меня случилось рассеянное восприятие реальности. А мы с родителями поднялись в мою комнату, чтобы поговорить уже в каком-никаком комфорте. В суете-сует я пообещал Ане, что поднимусь к ней чуть позже. У нее тоже глазки были на мокром месте. Войдя в комнату, отец поразился чистоте коротким «Ничего себе у тебя убрано!» И мы сели за стол. «Может, чаю?» — спросил я, ловя себя на мысли, что у меня-то ничего в комнате нет. «Да нет». — замотала головой мама. «Ну, можно», — согласился отец. «Думал, ты не предложишь». «Я сейчас». И я, встав, пошел на кухню, где наполнил пятого красного выброса водой и, сполоснув чайник от накипи, включил его в розетку. «Так, чай», — подумал я и побежал наверх к Ане. Постучав в ее дверь, я вошел. «Саша!» — бросилась мне на грудь моя девушка. А грудь ошпарила болью. «Рыжик, погоди, я тебе тоже рад, но есть чай и заварник к нему, а то мне родителей поить нечем». Тут, к слову, были и Гена, и Женя. «Чё, Саш, дырочку для еще двух грамот на стене будем сверлить?» — подколол меня Генка. «Главное, чтоб орден Сутулова с закруткой на спине не вручили», — улыбнулся я. «Я найду. Сейчас у Лиды попрошу». Начала суетиться Аня и, впрыгнув в тапки, убежала в коридор. «Сань, новость плохая есть», — хмуро произнес Гена. «Еще плохая новость», — удивился я, вспоминая, «где я так успел нагрешить?» «Курицу украли», — холодно начал он, но я его перебил. «Ну да, и больше так делать не будем». «Не, из кастрюли курицу украли, вытащили, обглодали и сложили кости и поставили обратно», — произнес Гена. «Я знаю, кто», — сообщил я. «Кто?» — приободрился товарищ по воровству цыпочек. «Тараканы. Вчера одного видел, когда ел». «Я думал, ты серьезно», — покачал головой Гена. «Ген, да хер с ними, с курами. Как пришли, так и ушли. Я думал, у тебя реально плохая новость. Все, я внизу на кухне». «Чего в голове у Генки? У него товарищи чуть ножом сегодня на шашлык не пустили, а он о курах». По пути я встретил Аню. Она тащила белый в синие пятнышки заварник и пачку индийского чая в желтых цветах с нарисованным на пачке слоном и погонщиком на фоне дворцовой стены. «Прости, я не спросила, черного надо или зеленого. — виновато произнесла она. «Ты ж мой заботливый рыжик», — произнес я и, наклонившись, поцеловал свою девушку, приняв у нее пачку и заварник. «Тебя сильно?» — спросила она, глядя на мою грудь, где сквозь резную дыру в костюме виднелся бинт и просачивалось красное. «Да не, царапнула», — отмахнулся я. «Саш, а ты специально их...» Она не договорила. «Что специально?» — не понял я. «Ну, те браконьеры и этот наркоман», — начала перечислять она. «И в поезде Генка рассказывал, как ты пятерых уложил». «А что не десятерых?» — усмехнулся я. «Генку больше слушай. И, Ань, давай я к тебе приду и подробно все тебе расскажу. Просто там у меня родители ждут». «Хорошо», — кивнула она и, склонив голову, пошла в комнату. «Рыжик!» — позвал я ее, и она обернулась. «Спасибо за чай и заварник». «Надо будет свой завести, свой чайник с кегельбаном и заварниками». На кухне уже вскипел серебристый выборжец. Но когда я зашел на кухню, сосед из 322-й стоял ко мне спиной и наливал себе воду в термос. Кругленький, светловолосый паренек в майке и трениках. «Братух!» — крикнул я ему в затылок, отчего он вздрогнул. «А? Блин, медведь! Чё пугаешь?» «Да смотрю, как товарищ по технарю мою воду тырит», — улыбнулся я. «Не твою, а общую», — произнес он, продолжая наливать термос. «Я набирал, я кипятил. В другой бы ситуации отдал бы, но у меня родители приехали, надо чаем напоить», — постарался я объяснить все доходчиво. «А я всю ночь учить буду, мне он нужнее». «Ты охренел?» — спросил я его. «А че, вода общая?» «Зато время личное», — высказался я, отставляя заварник и пачку чая на стол. «Скипяти себе еще», — возмутился он. И я подшагнул к нему и аккуратно ткнул его коленом в бедро, чуть ниже тазобедренного, чуть выше пучков четырехглавый, и он завопил, словно резанный кабан, падая на деревянный пол кухни, держась за свое бедро. «Нерв минут через пять отойдет», — пояснил я. «Недаром удар называют пятиминутка». Взяв его термос и заварник с пачкой чая, я направился к родителям. «Скипяти себе еще, чайник вон лежит. И спасибо за термос, верну вечером», — как можно дружелюбнее произнес я последнюю фразу. Можно ли было как-то по-другому? Наверное, да. Хотел ли я как-то по-другому в этом гормональном фоне? Точно нет. Как там звали парнягу из 322-й? Что-то из вселенной Незнайки. Винтик, Шпунтик. О, точно, Пончик. Короче, Пончик наглец еще тот. Глаза и уши коменданта. Поговаривают. Но у меня сейчас такая репутация, что мелкие стукачи мне не страшны. Войдя в 313-ю комнату, я тепло улыбнулся родителям и, поставив на стол все, что добыл, принялся готовить чайную церемонию. Открыть пачку, насыпать в заварник, залить водой из термоса. Найти чистые кружки. Кружки моя да Генина, обе из покрашенного белого железа. «Сейчас помою и прибегу», — бросил я, скидывая с себя верх костюма и в одной повязке побежав на кухню. Пончик стоял, опершись на стол, подогнув левую ногу. А я, подмигнув ему, пошел к раковине и, помыв кружки, отправился назад. «Я тебе это припомню», — проскрипели мне в спину. «Че, друг, правая нога лишняя тоже?» — спросил я его, обернувшись. «Сука, ну вот не хочется проявлять худшие социальные черты. «Пожалуйста, не отвечай мне ничего». Он замотал головой, пряча взгляд. А я подошел к столу, краем глаза замечая, как Пончик скрючивается, ожидая второго удара, взял чайник и, наполнив его водой, включил в сеть. «Вскипит, приду и отдам тебе термос», — мягко проговорил я, забрав кружки и направляясь обратно в комнату. Вернувшись в комнату, я поставил перед родителями кружки и, налив в каждую половину кипятка, докрасил их до черного цвета чаем из заварника, тут же долив в заварник из термоса. «Спасибо, что приехали», — начал я. «Я в школе была, Боря на заводе, когда ко мне участковый пришел и говорит: «Медведев Саша, ваш сын?» Я думала, он опять что-то плохое про тебя скажет, а он: «Вы только не волнуйтесь». Ну а я: «Как мне не волноваться?» На этих словах она не смогла продолжать и поднесла платочек к заплаканным глазам, чтобы убрать слезы. А я смотрел на эту пару и не видел между ними эмпатической связи. Мой отец даже не собирался утешать мать, он просто сидел и смотрел на меня. Кого же Саша вырос эгоистом таким? И я встал, пересел к ней на Генкину койку и, обняв маму за плечо, произнес: «Да все хорошо же». «Чего же тут хорошего? В тебя то стреляют, то режут», — возмутился отец. «Как тут не плакать матери?» Мой разум буквально вспыхнул. Я находился в состоянии крайнего негодования. «Ну чего тебе стоит обнять свою жену? Как вы вообще докатились до такой жизни? Сашу как-то заделали. Зачем?» Чтобы, не видя никакой поддержки внутри семьи, он решил избрать вас в качестве доноров денег? Что с вашим поколением не так? Почему у вас нет обыкновенного внутреннего тепла? И тут меня осенило. Медведев Саша 66-го года выпуска, а родителям его по 50 примерно. Значит, на их раннее детство выпал военный и послевоенный голод. И мне стало как-то не по себе. Наверное, это можно назвать стыдом. «Бать, я хотел с вами поговорить, все не выдавалось возможности. Я не совсем тот, кем был раньше». «Я знаю. В комсомол вступил, в техникуме учишься и отметки справляешь. Вот только преподаватели твои говорят, что особой тяги у тебя к электронике нет», — начал отчитывать меня он. «Все верно, нет», — согласился я. «Просто техника — это не мое совсем». «А что твое?» — удивился отец. «Выпивка? Бабы? Транжирство?» Я только улыбнулся в ответ и тут же получил нагоняй за это. «Че ты лыбишься? Я думал, ты будешь инженером-электронщиком, а ты с ментами бегаешь, под пули и ножи лезешь. Мать нервируешь». «Мам, у тебя такое же мнение?» — спросил я. «А какое должно быть мнение еще? Хочешь, чтоб тебя в гроб, а рядом все твои грамоты? Ты, наверное, и в армию теперь хочешь? Хочешь без ноги приехать или в цинке?» «Как же ты меня задолбал!» Сердце сдавило, но я не убирал взгляд от сурового советского усатого инженера с седой головой. «У молодежи есть такое понятие, как обесценивание. Это когда ты выигрываешь чемпионат по футболу, а отец, к примеру, тебя спрашивает: „Да, а по хоккею выиграл?“ А еще молодежь говорит про токсичность. Это постоянное стремление к негативному и угнетающему. Юный Саша Медведев, хоть мажор и грязнуля, выбрал просто не общаться с предками, оставив мать в семье наедине с отцом. Я же хер так буду поступать. Короче, я думаю, ты, пап, уже понял, что техникум не мое. Мне тут в ПЕД предлагают пойти через спортобщество «Динамо». Далее по милицейской линии или по линии ГБ. И афган меня не пугает. «Шиш тебе, а не ПЕД! Ты технарь сначала закончи!» — повысил на меня голос отец. «А то ничего до конца не доводишь, а еще про какой-то афган говоришь». «Ну смотри, у тебя на работе дебилов много?» — спросил я. «Предостаточно», — выпалил отец. «Вот закончу я техникум, приду к вам и буду очередным дебилом, и все скажут: вот, это сын Медведева», — произнес я и понял, что попал в точку. Не лучше ли гордиться сыном, который идет по своему пути, чем стыдиться за то, что он не смог пойти по твоему? Отец опустил глаза в непочатую кружку черного чая. «Мам, пап, примите, что ваш сын уже взрослый. У него и паспорт есть, и талант у него совершенно к другому». «Какие у тебя таланты?» — спросил меня отец. «Я борец. Хочется тебе этого или нет?» — выдохнул я. На этих словах он встал. «Маш, мы уходим. Пусть борец остается со своими грамотами и своим спортом». Мама тоже встала, сделав шаг к двери. Встал и я, сделав к ней шаг и обняв. На душе было горько от того, что отец не в силах принять новый путь его сына, как, собственно, не принимал его и раньше, а мама не в силах противиться воле отца. Какую корневую модель они отыгрывали в этих отношениях, мне было не особо понятно. Я же не психолог. Но почему-то мне казалось, что этот брак не должен был вообще произойти, как и Саша Медведев не должен был появиться на свет. Я не религиозен и не склонен верить в различные теории, но, возможно, замещение меня на него случилось не случайно и ко всеобщему благу. Забавно будет, если там, в далеком и холодном Томске, в 2025-м под колесами маршрутки вдруг очнется недодавленный Медведев Александр, который в будущем не будет ориентироваться от слова «никак», потому что ничего по-настоящему не умеет. Конечно, его попробуют полечить, но, не найдя отклонений, отпустят домой. А дальше? Дальше будет влачить никому не нужное, бесполезное существование. А там никаких позитивных моментов, кроме ужаса от перемещения из юноши в преклонный возраст. Ну, еще, наверное, крепкого, хоть и возрастного тела, и стабильной работы учителем физкультуры. Родители уходили, уходили громко, хлопнув дверью. Но вдруг слабый голос мамы донесся из коридора. «Саш, тут тебе, похоже, записка». «Записка? Мне?» — удивился я, направляясь к двери.